Обладает ли он абсолютной самостоятельностью в своих действиях? Эти два вопроса первостепенной важности прежде всего интересовали Наполеона. В данном случае на оба эти вопроса Наполеон, казалось, мог бы дать самому себе самый удовлетворительный ответ. У русских только один настоящий хороший генерал — Багратион, но он на вторых ролях. Хуже Багратиона Бенниксен, неспособный, — говорил о нем Наполеон, — Бенниксен, разбитый на голову при Фридланде, но все-таки человек упорный и решительный, доказавший свою твердость не тем, что в свое время задушил Павла, но тем, как стойко выдержал кровавый день под Эйлау. Но Бенниксен тоже на вторых ролях. Кутузов? Наполеон, разбивший Кутузова под Аустерлицем, все-таки никогда не презирал Кутузова, считая его хитрым и осторожным вождем. Но Кутузов не удел. Главнокомандующего Барклая де Толли, военного министра, для осуждения, о котором у Наполеона не было материала, он склонен был считать не очень превышающим обычный уровень русских генералов, которых в масти Наполеон оценивал весьма невысоко. На второй вопрос ответ мог быть дан еще более оптимистичный. Никакого настоящего единоначалия в русской армии не было. Организация командования была ниже всякой критики. Да и не могло быть иначе, потому что Александр был при армии и вмешивался в распоряжение Барклая. Наполеон это хорошо знал, еще двигаясь к Вильне, и иронически высказал это в самой Вильне генерал-адъютанту Балашову, которого Александр послал в первый и последний раз предлагать Наполеону мир. Что все они делают? В то время как Фуль предлагает, Армефельд противоречит, Бенниксен рассматривает, Барклай, на которого возложено исполнение, не знает, что заключить, и время проходит у них в ничего не делании. Это место в рассказе Балашова о его беседе с Наполеоном заслуживает полного доверия, потому что подтверждается и другими показаниями. В общем же, записка русского министра полиции генерала Балашова, которого Александр послал к Наполеону с предложением мира при первом известии о переходе французов через Неман, напечатанная с рук Пситьером в 14-м томе его истории консульства и империи и почти дословно по тексту Тьера, воспроизведенная в знаменитой высокохудожественной сцене «Войны и мира», должна быть принимаема с большой осторожностью, особенно те места, где Балашов будто бы намекнул Наполеону на Испанию и упомянул о Полтаве. Министр русской полиции не блистал никогда безупречной правдивостью, и более чем вероятно, что он присчинил эти свои героические намеки уже позднее. С этим всегда надо считаться историком. Есть целая книга Герстлета, называющаяся «Остроумие на лестнице», специально посвященные таким позднее присчиненным остроумным историческим словам и выходкам, которые на самом деле никогда не происходили, но пришли в голову лишь впоследствии, когда уже человек простился со своим собеседником и, спускаясь по лестнице, придумал, как бы хорошо было сказать еще то-то и то-то. Во всяком случае, войдя в Вильну на четвертый день после перехода через Неман, без всякого сопротивления, встреченный с самым верноподданническим почтением местной польской знатью и зная подавляющее превосходство своих сил, Наполеон ответил Балашову полным отказом, и более чем вероятно, что тон этого отказа был действительно резким и оскорбительным. В Вильне Наполеон пробыл полных 18 дней, и это впоследствии военные историки считали одной из роковых его ошибок. Но и в Вильне, как еще раньше в Дрездене, Наполеон поджидал подходившие к нему новые и новые армейские части. В общем, из 685 тысяч человек, которыми располагал Наполеон для войны с Россией, 235 тысяч он должен был оставить пока во Франции и в вассальной Германии, а через границу переправил всего лишь 420 тысяч человек. Но и эти 420 тысяч подходили и переправлялись лишь постепенно. Уже в Вильне Наполеону доложили о первой серьезной неприятности, о массовом падеже лошадей, для которых не хватало корма. Была и другая неприятность. Поляки в Литве и Белоруссии не выставили достаточных военных сил. Уже в Вильне Наполеон стал гораздо больше